Таюткино зеркальце. Был еще на руднике такой случай. В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьет кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит. Глядись в него кому любо. Ну, рудобоем не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что эта примета вовсе худая. Пойдет такое, берегись. Эта хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет. Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в первую голову. Рудничный смотритель, как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает: «Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков, довели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу». Надзирателем на ту пору пришелся Яраска Поспешай, ягозливый такой старичонка. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется, и бестолку народ полошит, как на пожар. Поспешай, ребятушки, поспешай, рудничное дело тихого хода не любит, одна нога здесь, другая нога там. За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали. Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает Бергала плотника, да и говорит: «Сбегай-ка, Иван, огляди хорошенько, да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте, благословясь». Рудничное дело. Сам знаешь, мешкоты не любят, а у меня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде видно. Так вы уж без меня постарайтесь, чтоб завтра к вечеру готово было. Бергалу податься некуда, пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике не тошно, а в могилу до своего часу все же никому не охота. Яраско даже пригрозил: «Поспешай, братец, поспешай, не оглядывайся. Ленивых ты сам знаешь у нас, хорошо он на пожарной бодрят. Видал, поди». А он, этот Яраско Поспешай, лисьей повадки человечишка, говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его. На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить. Только ведь гора. Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть. В блин их сдавит. Бывалое дело. Яраска Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у переклада входит и забой оглядел. Видит, дело тут прямо смертное. Плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Яраска и перебирает про себя. Кого бы на это дело нарядить? Под рукой у Яраска много народу ходило. Только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его с молоду заколотили, то ли такой уродился, никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала, да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили и отводились, да, видно, застудились, и к весне свечкой стаяла. Оставила Ганя сына да дочку, как говорится, красных деток на черное житье. Сынишка не зажился на свете, в скорости за матерью в землю ушел, а девчоночка ничего, востроглазенькая да здоровенькая. Таюткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уже на примете была. На всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это. Поссорятся девчонки на игре, разревутся, да и бегут к матерям жаловаться. Это все Тайка Заря придумала. Матери известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят. Ах, она вострошарая! Поймаем вот ее давицей, еще отцу скажем. Узнает тогда, в котором месте Заря с Зарей сходится. Узнает. Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла подико, что она ему как порошенка в глазу, только об ней и думал. Придет с рудника домой. Одна ему услада. На забавницу свою полюбоваться, да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться. А веселым больше помнила. Ганя с покойной женой дружно жил. Жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает, беспременно женюсь. А как послушает Таютку, так и мысли врозь. Вот она у меня какая забавуха растет. А мачеха придет, все веселье погасит. Так без жены и маялся, хлеб стряпать соседям отдавал, и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет: «Да глядите вы, сделайте милость за моей-то». «Те понятно, ладно, ладно, не беспокойся». Уйдет на рудник, а они и не подумают. «У всякой ведь дело хоть отбавляй». За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят. Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Немалой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет, да печь не натопит. Вот Ганя и придумал. Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло, и на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест. Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обрежать Таютку парнишкам, наденет на нее братнюю одежонку, да и ведет с собой. Рудобои, которые по соседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишка, а девчонка. Да им-то что? Видят, по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает. Жалеют его и Таютку позабавить стараются. Ну, известно, ребенок. Всякому охота, чтобы ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы, да и наговаривает: «Ну-ка, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилович руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?» Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилович. Как увидят сейчас разговор? Ха, Натал Гаврилович! Как житишкам, Натал Гаврилович? Отцу пособлять пришел Натал Гаврилович. Дело, друг, дело. Давно пора, а то где ж ему одному управиться? Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла. Чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала. Вот на этого-то Ганю Яраска и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько: «Ты, Ганя, утре ступай-ка к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка». Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, заподумывал. Что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит? Пришел домой, у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапанные, под глазом синяк, и платьишко все порвано. Ну, кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась: «Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой». У Гани руки задрожали, а сам подумал: «Верно, не лучше ли ее с собой взять? Какое ее житье, коли живым не выйду?» Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали. И Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает: «Тятя, смотри, не забудь меня разбудить, с тобой пойду». Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил: возьму. Коли погибнуть доведется, так вместе. Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишкам, поели маленько и пошли на рудник. Только видит Таютка, что-то не так. Знакомые дяденьки, как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гавриловичем никто ее не зовет. Как осердились все! Один рудобой заворчал на Ганю: «Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал, ребенка с собой таскать. Не ровен час, какой случай выйдет?» Потом парень-одиночка подошел, сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько: «Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое». Тут другие зашумели: «Чего там? По жеребьевке надо! Давай, поспешая! Пущай, жеребьевку делает, коли такое дело!» Только поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал, велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может. Хотели без поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он, этот старичонка, на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали. Только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч. Этот Полукарпыч мысли и повернул. «Постойте-ка, — говорит, — постойте. Что зря горячиться? Может, Ганя умнее нашего придумал? Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это будьте покойны. Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово». Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: на что лучше, коли без меня обойдется? И стали поскорее расходиться по своим местам. Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше случалось, когда на людях была, кругом огоньки мелькали и людей видно, кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же. «Мне, — говорит, — в той же стороне работа. Провожу до места». Шли, шли. Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца: «Тятя, мы куда пошли? К хозяйке в гости». Гаврила вздохнул и говорит: «Вот как придется, может, и попадем». Таютка опять: «Она далеко живет?» Гаврила, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит: «В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно». «А она сердитая?» — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про хозяйку. Ровно он ей родня, либо свойственник. И такая, и сякая, немазанная, сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст. а у самой сейчас же в руке другой появится. Таютке это любопытно. Она и говорит: «Вот бы мне такой цветочек». Старичонка и на это согласен. «А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь? Очень даже просто». Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то: «Дедо, я ни за что, но вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду». Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое, осветиться хорошенько надо. Одних блендочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя. Пока они тут место, подходящее для огнища, устроили, да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к хозяйке горы в гости пойти. Глазенки, известно, молодые, острые. Таютка и углядела ими. В одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка не того слова подобралась к тому месту, да и поглядела в ямку. А ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко, да тут... И заревела во всю голову: «Тятя, дедо, большой парень из горы царапается!» Гаврила со стариком подбежали, видят, как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит, и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться. «Наш Натал Гаврилыч себя не признал. Гляди-ка! Я нисколь не боюсь того вон старика. Даром, что он такой большой. Что хочешь, заставлю его сделать. Потяну за нос. Он себя потянет. Дерну за бороду. Он тоже. Гляди, я высунул язык, и он свое ротище разъявил и язык выкатил, как бревно». Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно, это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всякие штуки строить. Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть. Пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят, руда под Таюткиными ручонками так к низу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались, думали, обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше, да и говорит: «Посиди тут, мы с дедушкой место очистим, тогда тебя позовем. Без зова смотри, не ходи, осержусь». Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, поди-ка, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась, да от скуки перебирает камушки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный, величиной с ладошку. Исподка у него руда рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки, либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой, а тем временем отец со стариком в забой старались. Сперва-то сторожились, а потом... На мешок у них работа пошла. Поведут каёлки от гладкого места, да и отворачивают породу. А она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась. высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб таютка на ту пору не подошла, а сам взмастился на чурбаках и живой рукой вверх очистил. И вышла у них в забое, как большая чаша в наклон поставлена, а кругом порода узором легла, и до того крепкая, что каёлка ее не берет. Старик для верности и по самой чаше не раз каёлкой стукал, сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча, да еще приговаривает: «Дай-ка хвачу по носу старика, пусть на меня не замахивается». Хлестал, хлестал, чаша гудит, как летая медь, а от каёлки даже малой четинки не остается. Тут оба уверились крепко. Побежал отец за таюткой. Она пришла, поглядела и говорит: «У меня такое есть». И показывает свой камешек. Большие видят, верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть, только маленькое. Старик тут и говорит: «Эта таютка тебе, хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала». «Нет, деду, я сама нашла». Гаврила тоже посомневался. Мало ли какой случай бывает. На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходство не обозначилось. Тогда старик и говорит: «Вот видите, какой камешек. Другого такого в жизни найти. Береги его, таютка, и никому не показывай. А то узнает начальство. Отберут». Таютка от таких слов голосом закричала: «Не отдам, никому не отдам». А сама поскорее камешек за пазуху и ручонкой прижала. Дескать, так-то надежнее. К вечеру по руднику слух прошел. Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили, да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой четинки. И ободок узорчатый. Всякому, конечно, любопытно, как к подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей, в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова, разбросали. Даже глядеть страшно и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают. Не до смеху, дескать, тут дело вовсе серьезное. А молодых разве угомонишь? Коли на них смех напал, шум подняли, друг над дружкой подшучивают, таютку кто-то подтащил к самому зеркалу, да и кричит: «Это вот тот большой парень зеркало открыл». Другие отзываются: «И впрямь так, не будь таютки, не смеяться бы тут, таюткино зеркало и есть». А таютка помалкивает, да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает. Яраска, поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай, сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место, да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем: «Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит, эка невидаль, гладкое место в забое пришлось». А сам по собачьему положению другое смекает: «Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику, обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли. Тогда мне, а не смотрителю, награда будет». Прибежал к приказчику, А смотритель уж там сидит, да еще над Яраском насмехается. Вон что, выздоровел, Ярастушка, а я думал тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали. Яраска завертелся, дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать. А смотритель, знай, подзуживает, худые, гляжу, у тебя ноги стали, за всяким делом самому глядеть доводится. Яраску с горя не лук же тереть. Он думал, думал и придумал. Напишу-ка я грамотку заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется. Ну и написал. Так, мол, и так, старанием надзирателя такого-то отрыли в руднике диковинное зеркало, не иначе самой хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть? Яраска это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было. Одно требовал — давай денег больше. А жена у этого барина из заграничных земель была. У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сосердский барин это же придумал. Чем, дескать, я хуже других заводчиков? Поеду, людей посмотрю, себя покажу. Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло. Только дорога-то шла через немецкие земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые. Видят, барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее. Из таких все ж такие, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать. Вот невеста так невеста. По всем землям объезди такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах заребит. Барин всю эту подлость за правду принял. Взял, да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились, да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила, — неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно. Барин, понятно, закипятился. — Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть? А немка, знай, посмеивается. По нашим, говорит, обычаям, невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это не весело. Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что, свое твердит. Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коль тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь, там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому законом обязан ты жену содержать. Да и подпись твоя на это у меня имеется. Что делать? Одному домой ехать барин поопасался, насмех, дескать, поднимут. Он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил. Всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось, али другая какая причина вышла, привез-таки свою немку в Сесерть и говорит, сиди тут. Ну, ей тоскливо. Она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него, там, сказывают, и не разберешь, что было нагорожено. Не то монастырь, не то мельница. И называлось это «Строенка Раззор». Вот этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и горцует недели две. Народу от этой барской гулянки несладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами полы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет. Ну, Яраску, понятно, до этого дел нет, ему бы свою выгоду не упустить. Он и послал грамотку с нарочным, и не ошибся подлая душа. На другой же день, на 7-8 тройках, приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Яраска. «Показывай, какое зеркало нашел?» Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали, узнали дело, отговаривают. «Никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое, пойду и пойду. Тут еще баринок из заграничных, бодрица, при ней был». За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает. Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали. А это что? Ну, делать нечего. Стали их спускать. Начальство все в беспокойстве. Один Яраска радуется, рысит перед барыней, в две блендочки ей светит. Довел-таки до мест. Оглядела барыня зеркало, тоже посмеялась с заграничным баринком. Такими оно людей показывает. Потом барыня и говорит Яраску: «Ты мне это зеркало целиком вырежь, да в раззор доставь». Яраска давай ей втолковывает, что сделать это никак нельзя. А барыня свое: «Хочу, чтобы это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы». Только проговорила. Вдруг из зеркала рудой плюнула. Барыня завизжала и без памяти повалилась. Суматоха поднялась, начальство подхватило барыню, да поскорее к выходу. Один Яраска в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбила и до половины мелкой рудой засыпала. Ну, вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло. Больше не поспешал, и народ зря не полошил. Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь. Заграничному баринку, который хвалился: «Мы, да мы, самый наконечничек носу сшибло, как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали. Не задавайся, не мыкай до времени». А зеркало в горе не стало. Все осыпалось. Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала, и сейчас будто оно хранится, только неизвестно у кого.